О его шпионской деятельности. Компромата было достаточно. Теперь вот добавился еще один. Но вернемся к речи Вышинского. Есть на чем еще остановить наше внимание. Старейший русский ученый-юрист, на лекции которого еще в начале века сбегалась интеллигентная Москва, профессор Николай Николаевич Полянский, посетовал на то, что из текста, подготовленной им лекции, цензура выкинула «правительские строки Гейне». Вышинский немедленно отреагировал. «И я бы вычеркнул. Не потому, что я против Гейне, а потому, что считаю неприличным в наших нынешних условиях пропагандировать эти имена. Может быть, и Гейне надо подвергнуть цензурному просмотру. Мы не можем ради красоты слова жертвовать политикой нашего государства». Наконец, еще одно откровение Вышинского, уже впрямую касающееся актуальной внешнеполитической тактики. «Ничего не возражу по сути. Здесь интересный тип мышления, стиль, фразеология, очень точно отражающие принципы межгосударственных отношений в понимании Сталина-Молотова-Вышинского. Речь идет в данном случае о Болгарии. Не забудем, что советские войска уже стоят на левом берегу Дуная, а до 9 сентября, день свержения пронацистского режима в Софии, остается чуть больше 2 недель. Наши отношения с Болгарией таковы, что мы тоже ведем известную игру. Болгария говорит массу прекрасных слов по отношению к Советскому Союзу. Это наш освободитель, наш покровитель и так далее. В действительности они сговариваются с Германией, как нас надуть. Но Болгария думает, неплохо бы нас обоих надуть. Однако с этим вопросом выступать в публичной лекции нельзя, потому что это означает спугнуть воробья раньше, чем мы собираемся ему насыпать соли на хвост. А что соли мы ему насыпем, в этом мы не сомневаемся. Талейран говорил о том, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Эта бессмертная формула стала руководством в жизни многих и многих, кому выпал тяжкий жребий жить под Сталиным. А уж для дипломатов-то и подавно руководством и правилом поведения. На этот раз, похоже, Вышинский ему не следовал и был предельно откровенен. Стиль отношения к другим народам и государствам нашел точное отражение в лексиконе. Не вести переговоры, не отстаивать свои позиции, не проявлять последовательность и принципиальность, ясность и честность, а сыпать соль на хвост. Именно этот стиль пышно расцвел в послевоенные годы. Конец войны обострил бурную внешнеполитическую жизнь, придав ей больший динамизм. В последние дни апреля Вышинский деятельно участвует в конструировании многострадальных советско-польских отношений. После загадочной гибели генерала Сикорского, окончательного разрыва с лондонским эмигрантским правительством, трагедии Варшавского восстания и открытых столкновений с армией Краевой, наконец, наступает, кажется, новая эра в отношениях между двумя государствами. Создание базы для них потребовало от Вышинского большого напряжения сил, дипломатии сталинской школы, пряника и кнута. Не случайно, покидая Советский Союз после подписания договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, премьер-министр Эдвард Осуп Комаровский послал из Бреста телеграмму Вышинскому с выражением горячей благодарности за сердечный прием и за его плодотворные личные усилия, приведшие к конструктивным решениям. «Личные» — слово выбрано не случайно. Все это кажется обычным дипломатическим протоколом, но только на первый взгляд. За неполных 5 лет уже отнюдь не молодой Вышинский не просто освоил новую сложнейшую профессию, но занял в ней ведущее положение, фактически возглавив дипломатию великого государства в критический момент его существования. Конечно, он был не более чем исполнителем верховной воли диктатора, но исполнителем не механическим, творческим, сочетавшим в себе послушание и самостоятельность,